Развелась с ним? Конечно, я с ним не разводилась. Мне это было всего 14. Брак не мог считаться законным. Холли пощелкала по пустому бокалу. «Мистер Белл, дорогой, еще два мартини». Джо Белл, мы сидели у него в баре, принял заказ неохотно. «Раненько вы взялись напиваться», — заметил он, посасывая таблетку. На черных часах позади стойки не было еще и 12, а мы уже выпили по 3 коктейля. «Сегодня воскресенье, мистер Белл. По воскресеньям часы отстают. А к тому же я еще не ложилась», — сказала она ему, а мне призналась. «Вернее, не спала». Она покраснела и виновато отвернулась. Впервые на моей памяти ей захотелось оправдаться. «Понимаешь, пришлось. Док ведь вправду меня любит. И я его люблю. Тебе он может старым показаться, серым. Но ты-то знаешь, какой он добрый, как он умеет утешить и птиц, и детишек, и всякую слабую тварь. А кто тебя мог утешить, тому ты по гроб жизни обязан. Я всегда поминаю Дока в моих молитвах. Перестань, пожалуйста, ухмыляться», — потребовала она, гася окурок. «Я ведь правда молюсь». «Я не ухмыляюсь. Я улыбаюсь. Удивительный ты человек». «Наверное», — сказала она, и лицо ее, осунувшееся, помятое под безжалостным утренним светом, вдруг прояснилось. Она пригладила растрепанные волосы, и рыжие, соломенные, белые пряди снова вспыхнули, как на рекламе шампуня. «Наверное, вид у меня кошмарный. Да и чему тут удивляться? Весь остаток ночи мы прошатались у автобусной станции. Док до самой последней минуты думал, что я с ним уеду. Хотя я ему без конца твердила: «Док, мне уже не 14 лет, и я не Луламей. Но самое ужасное, я поняла это, пока мы там стояли, все это неправда. Я и сейчас ворую индюшачьи яйца и хожу вся исцарапанная, только теперь я это называю лезть на стенку». Джо Белл с презрением поставил перед нами по коктейлю. «Смотрите, мистер Белл, не вздумайте влюбиться в лесную тварь», — посоветовала ему Холли. «Вот в чем ошибка Дока. Он вечно таскал домой лесных зверей. Ястребов с перебитыми крыльями, а один раз даже взрослую рысь принес со сломанной лапой. А диких зверей любить нельзя. Чем больше их любишь, тем они сильнее становятся. А когда наберутся сил, убегают в лес. Или взлетают на дерево. Потом на дерево повыше, потом в небо. Вот чем кончается, мистер Белл. Если позволишь себе полюбить дикую тварь, кончится тем, что только и будешь глядеть в небо». «Она напилась», — сообщил мне Джо Белл. «В меру», — призналась Холли. «Но Док-то знал, о чем я говорю. Я ему подробно все объяснила. Такую вещь он может понять. Мы пожали друг другу руки, обнялись, и он пожелал мне счастья». Она взглянула на часы. «Сейчас он, наверное, проезжает Голубые горы». «О чем это она толкует?» — спросил Джо Белл. Холли подняла бокал. «Пожелай ему, Доку, счастья», — сказала она, чокнувшись со мной. «Счастья! И поверь мне, милый Док, лучше глядеть в небо, чем жить там. Да чего же пустое место и такое пасмурное? Просто край, где гремит гром, и все на свете пропадает».